Я останусь, помогу Ивану обойти улицы, когда они разберутся с чердаком и подвалом. Уверен? Абсолютно. Харри поднялся на террасу, посмотрел на ласточек, послушал звуки, доносящиеся из открытых окон. Поднял со стола бутылку красного вина, там еще оставалось на донышке, и он допил. Помахал Руте и тронхеймскому орлу, которые этого все равно не заметили, и вернулся в квартиру. В спальне тоже были заметны следы ремонта. Перед шифоньером стояла незакрепленная дверца с зеркалом. Рядом с застеленной двуспальной кроватью стоял открытый ящик с инструментами. Над кроватью висела фотография Вилли и Лизбет. Харри особо не вглядывался в снимок, который Вилли отдал патрульному, но теперь увидел, что Рута подметила верно. Лизбет и вправду была просто куколкой. Светлые волосы, голубые блестящие глаза, стройная фигура с почти что осиной талией. Минимум на 10 лет младше Вилли. На фотографии они выглядели загорелыми и счастливыми. Наверное, это был снимок, сделанный во время их поездки за границу. На заднем плане виднелись величественный старый замок и конная статуя. Может быть, Франция? Нормандия? Харри сел на край кровати и с удивлением заметил, как та просела. А водяной матрац. Он лег и ощутил, как кровать подстраивается под форму его тела. Приятно было чувствовать кожей прохладное покрывало. Вода в резиновом матраце переливалась при каждом его движении. Харри закрыл глаза. Ракель. Они плыли по реке. Нет, по каналу. Вниз по течению на теплоходе, и вода звонко целовала его борта. Они были в каюте, и Ракель лежала рядом с ним в постели. Тихо смеялась, когда он с ней шептался. А потом притворялась, будто спит. Ей-то нравилось притворяться. Такая игра. Харри повернулся посмотреть на нее. Взгляд упал сначала на зеркало, в котором отражалась кровать целиком, потом на открытый ящик с инструментами. Сверху лежал небольшой шпатель с зеленой рукояткой. Он поднял инструмент. Легкий и маленький, слегка испачканный в штукатурке. Харри уже собирался положить резец обратно, когда рука вдруг замерла. В ящике лежала часть человеческого тела. Они и раньше попадались ему на месте преступления, отрезанные части тела. Но секунду спустя он сообразил, что видит весьма реалистичный фаллоимитатор телесного цвета. Он снова лег, так и не выпустив из рук шпатель. К горлу подкатил ком. После стольких лет работы, когда каждый день приходилось копаться в чужих вещах, фаллоимитатор не был таким уж потрясением, и ком к горлу подкатил по другой причине. Это кровать. Нет, надо выпить. Здесь все очень хорошо слышно. Ракель. Он пытался не думать, но поздно. Ее тело. Ракель. Харри почувствовал возбуждение. Он закрыл глаза, и ему показалось, будто ее рука сонным, случайным движением легла ему на живот и лежала там, не собираясь исчезать. Харри почувствовал ухом ее губы, теплое дыхание, ее бедра, которые двигались при самом легком его прикосновении, маленькая мягкая грудь с чувствительными сосками, которые становились твердыми от его дыхания, ее тело, которое дразнит его, и открывается ему, ком в горле рос, как будто хотелось плакать. В квартиру вошли, Харри вздрогнул, сел на кровати, расправил покрывало, встал и, отойдя к зеркалу, потер лицо ладонями. Вилли настоял на том, чтобы сопровождать кинолога, посмотреть, не возьмет ли Иван след. Они вышли на Саннергатте, беззвучно